«Капитан, в корабле пробоина!» «Где?» «По левому борту ниже ватерлинии!» «А большая пробоина?» «Очень!» «Заделать возможно?» «Думаю, нет!» «Готовьте спасательные шлюпки!» «Но у нас их нет!» «А что есть?» «Спасательный жилет, но только один!» Капитан быстро надевает жилет и выпрыгивает. «Эй, капитан, стой! 1 апреля же сегодня!» «Братцы, похоже, шутка не удалась. Интересно, что тебе рассказать об этом на земле?» «Какая ватерлиния? Какой нахрен корабль?» — матерился капитан самолета, стремительно приближаясь к земле. В шлюпке двое после кораблекрушения. «Ну что, штурман, значит, единственное, что ты запомнил о способах определения направления без компаса, это то, что мох растет на северных сторонах стволов деревьев?»